просто пугала красотой, которая была заложена в ней, как взрывчатка, и шнур уже дымил последние сантиметры. Вечером Баклаков набрался мужества, прошел по скрипящим доскам в другое крыло гарема, постучался и, просунув голову в прохладную комнату, сказал: «Соньки, пойдем в кино». Они согласились с обезоруживающим дружелюбием и доверчивостью. В летнем кинотеатре среди тополей и площадок репродуктор орали чуть не с каждого дерева, и кино можно было только смотреть. Баклаков сидел посередине, и от того, что девчонки, озябнув, прижимались к нему, ему хотелось быть добрым, сильным и всегда оставаться таким. Иногда, забыв про кино, он искоса смотрел на непостижимой точности профиль Сююмбике, на длинную, уже по-женски округлившуюся шею, и вздрагивал от грядущей красоты этой девушки. Она медленно поворачивала лицо, и они встречались взглядом. После кино он проводил девчонок до их комнаты и ушел в Ичан-Кала, внутренний город Хивы. Колючие, как на детских рисунках, звезды висели в темном небе. Минареты уходили ввысь, как грозящие пальцы. Каменные порталы медресе отливали внутренним светом. Стояла непостижимая тишина. Лишь его каблуки гулко стучали по древним плитам. Баклаков кожей ощущал мудрое и равнодушное течение веков. Здесь жили поэты, математики, убийцы, ремесленники, палачи, философы, растлители малолетних, строители минаретов, у которых знания и интуитивный расчет граничили с невозможным. Он прошел к мавзолею Пахлаван Махмуда, профессионального борца, ирригатора и поэта. В дворике из неплотно закрытого крана со святым источником журчала вода. Он сел на обломок холодного камня. Кривая улыбка ползала по его лицу. Баклаков стеснялся самого себя и своих мыслей. «Ты», — сказал он негромко, — «ну». Он понял, что женщина-археолог права. Он приехал в нужное место в нужное время. На другой день они снова были в кино. По дороге из кино под гортанный напев, гремевший над сонной Хивой, Баклаков спросил: «Сююмбике, когда тебе 18 стукнет, ты замуж за меня пойдешь?» «На будущий год пойду», — громко и весело сказала Сююмбике, так, чтобы слышала отставшая из-за развязавшегося шнурка Соня. «И поеду куда угодно. Ты добрый и сильный, хотя совсем некрасивый». Они молча прошли на турбазу. Баклаков снова слонялся в каменной ночной пустоте Ичан-Кала. «Может быть, действительно? А что если...» «Может быть, в самом деле так?» – бессвязно бормотал Баклаков. Когда пришло утро, по дороге к рынку протопал первый шачок с двухколесной повозкой. Баклаков с безжалостным трагизмом сказал: «Ты созрел для любви, Баклаков». Он ушел на окраину Хивы, где начиналась пустыня. Пустыня была желтой и бескрайней, как тундра. Баклаков лег на песчаный бугор и закрыл глаза. В стебельках травы и в песке посвистывал ветер. Во дворе гарема его ждал толстячок в тенниске, выцветших хлопчатобумажных брюках и домашних шлепанцах на босу ногу. Баклаков не обратил бы на него внимания, если бы не чрезвычайный загар толстячка. Казалось, что загар этот был вдавлен в кожу, точно татуировка. «Это вы из Северстроя?» «Я». «Наблюдательность для геолога главное», — удовлетворенно вздохнул толстячок. «Вы от Катинского?» «Я и есть сам Катинский», — узнал, примчался на той же водовозке. Баклаков смешался –